под заголовком «Шифрина и Орла Зорова уживают из юмора». Вот два абзаца оттуда. Но не все юмористы так щедры на отступные. Подобная жадность сыграла злую шутку с выходцем из аншлага Ефимом Шифриным. Юморист не пожелал терять денежную выгоду от своих телевизионных версий концерта и подал в суд на свою семью. В итоге выиграл судебный процесс и получил в качестве компенсации около 200 000 рублей, но потерял часть гастролей, эфиров и стал чужим в юмористической тусовке. Позднее ненавидящий экстрим Шифрин согласился поддерживать свой рейтинг на травмоопасном проекте Первого канала «Цирк со звездами». Однако надолго задержаться на канале своими принципами ему так и не удалось. Чтобы не попасть в немилость руководства, многие юмористы избегали общения с Яном и Ефимом, секретничает один из аншлаговских администраторов. Есть трусы, которые их бойкотируют до сих пор. Зато, в отличие от остальных пародистов, Шифрин и Орла Зоров гастролируют сегодня не за эфиры, а только за деньги. Правда, как рассказали в концертных агентствах, они в этом деле далеко не рекордсмены. Даже и не знаю, что сказать. Что ни фраза, то глупость, что ни строчка, то вранье. Какая семья? Откуда выходец? Кто меня куда не пускает? Почему я пародист? Зачем и кому нужен этот бред? По просьбе Толика Федор Кравченко отправил в аргументы недели официальную бумагу от коллегии юристов СМИ. В материале за подписью Алексии Милевской редакция газеты «Аргументы недели» распространила обширные сведения об артисте Ефиме Шифрине. В связи с распространением приведенных сведений просим сообщить, проводилась ли их проверка и уверена ли редакция газеты «Аргументы недели» в том, что все эти сведения соответствуют действительности. Письмо в редакцию доставил курьер. Журналистка из «Аргументов» позвонила буквально через час, когда я был в спортзале. Ее телефон, конечно, оказался засекречен. «Мы вас любим! Мы вас так любим! Мы не думали, что вы обидитесь на нас! Меня не надо любить, а чтобы не обижать, оставьте меня в покое!» Едва закончив писать, нашел в новостях на Яндексе свежее интервью родной газете, которую я никогда не давал. Господи, прости! Надергали из всех публикаций в интернете, называется «Сны Ефима», подписано Славутский. «Откуда ты знаешь, Славутский, что мне снится? Я тебе рассказывал?» «Нет уж, плохие дороги, правда, лучше». Многие из журналисток, пишущих о шоу-бизнесе, следовало бы пропустить через санпропускник. Грязные, никчемные дворняжки, глупые, безнадежные троечницы. Возможно, прав Кончаловский. Журналистов нужно много, а где их взять? Ну вот свойство избирательной памяти. Утром я наметил написать об истории дома, где я сейчас нахожусь, о великой сталинской высотке, о своих соседях, которых я еще застал, Ладыниной, Смирновой, Богословском, Лучко, о тех, кого еще до сих пор можно встретить в этом дворе, о Зыкиной, Ширвинте, Вознесенском, о том, какой нежный закат я встретил, распахнув балконную дверь. Так нет же в этой закатной тишине протявкала дурная шавка, и все. Никакого заката, никаких соседей. Стоит в ушах визгливый лай, пробегавший мимо балонки. А откуда только они берутся в приличном дворе? Январь 23, 2009 года. «О темпора, о мора!» Эпиграф. «Всех учили, но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?» Евгений Шварц. Она безупречно красива, у нее фиалкового цвета глаза, серебристый голос и заливистый смех. Да будь я поэтом, я бы выдумал что-нибудь посвежее и незатасканнее. В общем, она совершенна. И хороша в любом возрасте. В детстве ее цветную открытку я мог выменить на 5 черно-белых. Однажды мы ходили с ней в райсовет выбивать квартиру для Маковецкого. Она безотказна, если речь заходит о помощи актерам. Когда она пришла за кулисы поздравить меня с премьерой «Любви с придурком», я растаял. Много лет спустя на мой юбилей она принесла в подарок черно-белую фотографию, которая заменила мне